Глава 4. Диалог по душам. После телефонного разговора с генералом Илья вызывает такси и отправляется по указанному адресу в условленное место встречи. Малоизвестная улица, куда приезжает Илья, расположена в старом ветхом квартале на краю города. Генерал, одетый по гражданке, встречает гостя на улице и приглашает его проследовать за ним в двухэтажное обшарпанное здание. В подъезде становится ясно, что это не жилой дом, как казалось, а некое казенное учреждение. Неприветливый серый интерьер более всего напоминает больницу или отделение милиции. А общая внутренняя разруха и опустошенность наводят на мысль, что строением давно не пользуются. Хотя снаружи дом не создавал впечатления заброшки. Генерал молча ведет парня по коридору. Хруст обсыпавшейся штукатурки под ногами нарушает тишину пустующего здания, отдаваясь гулким эхом. Они входят в пыльный кабинет, обставленный по образцу 90-х годов. Мебель и в особенности офисная техника не соответствуют нынешней эпохе. Генерал усаживается за стол и жестом приглашает Илью последовать его примеру. «Не обращай внимания на обстановку, сынок. Мы здесь из конспирологических соображений. Информация, которую я тебе сообщу, строго конфиденциальна». «Как мне к вам обращаться?» Илья садится напротив генерала. «Ввиду вашего возраста, мне было бы удобно по имени-отчеству». «Можешь называть меня дядей Лохим», — отвечает генерал. «Но не будем тратить драгоценное время на пустые разговоры. Его у нас в обрез. Есть все основания полагать, что сатанисты, убившие нынче утром монаха, неспроста зачистили местность от посторонних глаз. Даю гарантию, что в ближайшие планы этих дегенератов входит устроить какой-нибудь блядский шабш на Лысой горе. А какую именно дату они для этого выберут? Не мне тебе рассказывать!» Илья, понимающе кивает. «Если эти ребята сатанисты, то их выбор, безусловно, падет на Вальпургиеву ночь, то есть времени у нас и правда в обрез. А есть ли точные сведения, что это не просто кучка отморозков?» «Пока поверь мне на слово», — отвечает Элохим. «Подробности узнаешь позднее». «Хорошо», — соглашается Илья. «В таком случае мне не ясно только одно. Я-то чем могу вам помочь?» Старый генерал с минуту раздумывает, поглаживая окладистую седую бороду. Наконец он, подобрав, как ему кажется, правильные слова, произносит доверительным отеческим тоном. «Видишь ли, сынок, дело довольно деликатное. Я не вправе тебе приказывать, особенно если учесть, что один из наших людей уже погиб при выполнении этого задания. Тем не менее, есть резон обратиться именно к тебе. Начну издалека и в виде пролога к своей речи обращусь к твоей гражданской совести. На что ты тратишь свою жизнь? Вроде бы умный парень, а прожигаешь лучшие годы без всякого высшего смысла. Единственное, за что похвалю, что иногда ходишь в спортзал. Это тебя хоть как-то дисциплинирует. Зато в остальное время не знаешь, чем себя занять, и от безделья взял привычку бухать под заборной шпаной. Постоянную бабу так и не завел, детей не планируешь». Илья чувствует уязвленное самолюбие, но не выказывает раздражения, а спокойно говорит. «Здоровое сообщество только выиграет, если асоциальные элементы прекратят размножаться. Кажется, именно так считают в вашей святой инквизиции». «Слышал звон, да не знаешь, где он?» — невесело ухмыльнулся генерал. «Однако раз ты сам поднял эту тему, то с нее и начнем разговор по существу. Итак, во-первых, ты уж извини, но у тебя действительно много общего с этими ментальными инвалидами. Ведь главное, на чем погорел наш предыдущий засланный казачок? Это его нормальность. Понимаешь, людям, психически и душевно здоровым, не место среди ёбнутых или, если угодно, бесноватых. Похвально, что в последние годы ты встал на путь исправления и даже ходишь в церковь. «Но не будем себя обманывать. Бывших сатанистов не бывает». Произнеся это, генерал замечает недобрую перемену в лице юноши и тут же уточняет свой тезис. «То есть перемена не может произойти так быстро. Бесы в твоей душе не сдадутся без боя. Я, разумеется, уверен, что ты на светлой стороне, сынок. Но согласись, что дает тебе эта перемена нелегко». «Согласен», — кивает Илья. «Продолжайте, дядя Илахим». «От славно», — улыбается генерал. «Теперь второе. Не секрет, что ныне группы граждан по интересам кучкуются в первую очередь в интернете. Так вот, нам известен форум, где собираются эти сектанты. Войти к ним в доверие для тебя не должно составить большого труда. Твои фотографии в социальной сети, где ты бахвалишься сатанинскими татуировками и позируешь с размалеванной под вурдалак рожей, датируются аж 2006 годом. Короче говоря, ты не новичок в этом дурдоме, а самый натуральный ветеран движения». Взяв короткую паузу, Элохим продолжает. «Но не все так просто. Суть по переписке, они не принимают в свой круг кого попало. Изюминка их секты в том, что она объединяет совершенно разношерстных сатанистов. Ты будешь поражен, узнав, насколько противоположные конфессии там уживаются друг с другом. Я дам тебе на дом папку с досье на каждого из ублюдков». «Давайте я угадаю», — прерывает Илья монолог генерала. «Узнав про эту изюминку, вы тотчас вспомнили о моей оригинальной доктрине православного сатанизма?» «Совершенно верно», — подтверждает Элохим. «Такого зверя в их зоопарке еще нет». Илья кисло улыбается и молчит. Тогда генерал выкладывает свою последнюю козырную карту. «Есть еще и третья причина, почему я обращаюсь именно к тебе, сынок. Думаю, ты давно этого ждал, поэтому смотри, не грохнись со стула. Убийцы монаха оставили на месте преступления прямое доказательство, что именно они год назад похитили твою подругу». По взволнованной реакции Ильи генерал понимает, что коснулся верной струны в душе парня. Впрочем, он ни на секунду не сомневался в успехе этого довода. «Кровью на стене кельи они написали ту же фразу на латыни, что красуется на найденном ритуальном ноже. Теперь наш общий долг — вывести их на чистую воду, а затем покарать», — завершает свою речь Илохим. И для красного словца прибавляет. «Устроим им вместо Вальпургиевой ночи Варфоломеевскую». Заручившись согласием Ильи на сотрудничество, генерал спешит свернуть беседу. Но напоследок все-таки предлагает парню задать парочку самых релевантных вопросов. В первую очередь Илья интересуется, при каких обстоятельствах погиб его предшественник и почему силовики не уберегли своего агента. Вторую часть вопроса генерал игнорирует, а как убили их человека, вкратце рассказывает. «Раскрывать его имя я не имею права, поэтому обойдемся без имен. Парень был почти твоим ровесником, немногим старше. Легенда внедрения в секту у него была, как выяснилось, задним числом очень неудачная. Он якобы был представителем церкви сатаны Антона Лавея. Возможно, нашего парня сразу заподозрили во лжи, потому что авторитетом среди серьезных сатанистов Лавей никогда не пользовался. Наш человек не знал этих нюансов. Он всего лишь пошел самым легким путем. Найти информацию о церкви сатаны был проще всего. Так или иначе, закончилось все плачевно. Сектанты назначили ему встречу в старом гроте в загородном парке. Откуда? Он так и не вернулся. Спустя некоторое время его труп с пулевым отверстием во лбу был обнаружен в пруду вблизи грота». «Это мне что-то напоминает», — говорит Илья. «А конкретно сцену из «Бесов» Достоевского, где шайка революционеров точно так убила своего неблагонадежного соратника. Может быть, мы имеем дело с современными бесами?» Генерал хмурится и произносит. Сейчас из молодых людей мало кто читает классику. А ты, знаешь, все-таки не такой оболтус, как твои сверстники. Похвально, сынок. Но вот что я тебе скажу. Бесы в русской литературе уже давно кочуют от одного писателя к другому. А началось все с того, что в Гоголя, впавшего в грех прелести и нечистый дух, перешел из библейского стад свиней. Что касается реальности, то ни зла, ни тьмы как таковых не существует. Есть лишь отсутствие добра и света. Прежде чем продолжить этот разговор, тебе надо ознакомиться с материалами по каждому из членов секты. Так что бери эти досье и отправляйся домой. Даю тебе сутки на все про все.